Какие ощущения от помолвки с миллионом фунтов стерлингов? Я невольно вздрогнул, так как в тревогах дня совершенно забыл об этом новом развороте событий вокруг завещания. София еще ничего не знает. Хотите, чтобы я ей сказал? Гейтскилл, я понял, сам собирается сообщить им эту печальную, а может и радостную, новость завтра после дознания. Тавернер умолк и в раздумье поглядел на меня. «Интересно, как будет реагировать семейство?» — сказал он. Глава 20. Дознание в основном происходило так, как я предсказывал. По требованию полиции была объявлена отсрочка. Мы были в хорошем настроении, так как накануне вечером из больницы сообщили, что травма у Жозефины оказалась не такой серьезной, как того опасались, и что она скоро поправится. «В настоящий момент, — сказал доктор Грей, — к ней велено никого не пускать, даже мать». «Мать в первую очередь», — шепнула мне София. «Я дала это понять доктору Грею. Впрочем, он и сам хорошо знает маму». У меня на лице, очевидно, отразилось сомнение, так как София резко спросила, «Почему ты смотришь на меня с таким неодобрением?» «Я полагал, что мать...» «Чарльз, я рада, что у тебя еще сохранились прекрасные старомодные взгляды, но ты, я вижу, плохо представляешь себе, на что способна моя мать. Наша дорогая мамочка не виновата, она ничего поделать с собой не может. Она разыграла бы там грандиозную драматическую сцену, а такие сцены далеко не лучший способ восстановить здоровье человека с головной травмой». «Обо всех-то ты печешься, радость моя. Кому-то приходится это делать сейчас, когда нет деда». Я внимательно поглядел на нее и решил, что старый Леонидис до конца сохранил проницательность ума. Бремя ответственности уже легло на плечи Софии. После дознания мистер Гейтскилл вместе с нами вернулся в три фронтона. Откашлявшись, он торжественно, как на богослужении, объявил, что у него есть некое сообщение, которое он должен довести до сведения семьи. Все собрались в гостиной у Магды. На этот раз мне было проще, я чувствовал себя как бы за сценой. Я знал заранее все, о чем собирался сказать Гейтскилл. Я приготовился внимательно следить за реакцией всех действующих лиц. Гейтскилл был сух и немногословен. Видно было, что он держит в узде свои личные обиды и раздражения. Сначала он прочел письмо Аристида Леонидиса, а затем само завещание. Наблюдать лица было необыкновенно интересно. Я жалел только, что не мог видеть все одновременно. Я почти не глядел на Бренду и Лоуренса. Обеспечение Бренда по завещанию оставалось прежним. Меня главным образом занимали Роджер и Филипп, а потом уже Магда и Клеменси. Поначалу мне казалось, что они все держатся прекрасно. Губы Филиппа были плотно сжаты, красивая голова откинута назад на спинку высокого кресла, он не произнес ни слова. Магда, напротив, разразилась потоком слов, как только Гейтскилл кончил читать. Ее богатой модуляциями голос захлестнул жалкий тенорок, как захлестывает речушку надвигающийся прилив. «София, дорогая, это поразительно! И до чего романтично! Кто бы мог подумать, что наш старенький Дуся окажется таким коварным и лживым, ну, совсем как малый ребенок? Он что, не доверял нам? Или считал, что мы на него рассердимся? Мне казалось, он никогда особо не выделял Софию. Но если вдуматься, это так драматично!» Магда вдруг легко вскочила на ноги, танцующей походкой подбежала к Софии и отдала ей глубокий поклон. «Мадам София, твоя несчастная нищая старуха-мать просит у тебя подаяния!» В голосе ее появились просительные просторичные интонации. «Подай грошек, милочка, твоей маме хочется в кино сходить!» Она протянула Софии руку, как бы для милостыни. Филипп, не двинувшись с места, процедил сквозь сжатые зубы. «Магда, прошу тебя, прекрати это фиглярство!» «Ну а как же Роджер?» — воскликнула Магда, неожиданно повернувшись к Роджеру. «Бедный наш милый Роджер! Старик собирался прийти ему на помощь и спасти, а тут вот не успел и умер. И теперь Роджер остался ни с чем. Ты слышишь, София?» Она величественно посмотрела на дочь. «Твой долг — сделать что-нибудь для Роджера». «Нет», — раздался голос Клеменси, а она даже выступила вперед. По лицу было видно, что она готова к бою. «Ничего не надо». «Решительно ничего», — заявила она. Роджер в развалку, как большой добродушный медведь, подошел к Софии и с нежностью загробастал обе ее руки. «Девочка моя, мне ничего не нужно, ни единого пенса. Как только мое дело прояснится или лопнет, что всего верней, мы с Клеменси уедем в Вест-Индию. и там будем вести простую жизнь. А если когда-нибудь я буду сильно нуждаться, я обращусь к главе семьи». Он широко улыбнулся Софии. «А пока до этого не дошло, я не возьму ни одного пенса. Я ведь на самом деле очень неприхотлив. Не веришь?» — спросил Клеменси. Неожиданно разговор прервала Эдит де Хевелинд. «Все это очень хорошо», — сказала она. «Но ты должен подумать, как это выглядит со стороны. Если ты обанкротишься, Роджер, и тут же потихоньку уедешь на другой конец света, не дав возможности Софии протянуть тебе руку помощи, представляешь, какие начнутся разговоры? Вряд ли это будет приятно Софии». «Неужели мы еще должны прислушиваться к общественному мнению?» — с презрением бросила Клеменси. «Для вас это не обязательно, Клеменси, это мы все знаем», — резко отпарировала Эдит де Хевелинд. «Но София живет в этом мире. Она девушка умная, с добрым сердцем, и у меня нет сомнений, что Аристид поступил правильно, сделав ее хранительницей семейного наследства, хотя по английским понятиям может показаться странным, что он обошел двух родных сыновей при их жизни. Но все же нехорошо, если пойдет толк, что София проявила скупость, позволила Роджеру разориться и не предложила ему помощи». Роджер подошел к тетке и крепко обнял ее. «Тетя Эдит, вы прелесть и весьма упорный боец, но вы не даете себе труда понять. Мы с Клеменси знаем, чего хотим, и чего не хотим, тоже знаем». Клеменси с вызовом смотрела на них, на худых щеках вспыхнули яркие пятна. «Никто из вас не понимает Роджера», — сказала она. «Никогда никто не понимал и не поймет. Пойдем, Роджер». Они вместе вышли из комнаты, когда мистер Гейтскилл, откашлявшись, начал собирать свои бумаги. Лицо его выражало глубокое неодобрение, разыгравшейся на его глазах сцены. Это было совершенно ясно. Мой взгляд наконец добрался до Софии. Она стояла у камина, прямая, прелестная, задрав решительный подбородок, но глаза смотрели спокойно. Только что она стала обладательницей огромного состояния, а я, наблюдая за ней, думал лишь о том, в каком одиночестве она вдруг оказалась. Между нею и ее семьей выросла преграда. Отныне ее не преодолеть. Я чувствовал, что София это знает и, как всегда, не уходит от реальности. Старый Леонидис взвалил тяжкое бремя на ее плечи. Сам он это сознавал, и ясно, что это понимает София. Он верил, что у нее достанет крепости в плечах, чтобы вынести ношу. Но сейчас мне было ее невыносимо жаль. Она до сих пор не произнесла ни слова, впрочем, пока у нее не было для этого возможности. Однако скоро ей все равно придется что-то сказать. Уже сейчас я ощущал скрытую враждебность к Софии, которая всегда пользовалась любовью всей семьи. Даже в сценке, так изящно разыгранной Магдой, я уловил легкую недоброжелательность. А сколько еще подводных течений, которые пока не успели выйти на поверхность? В очередной раз прочистив глотку, мистер Гейтскилл произнес четкую, хорошо взвешенную речь. «Позвольте мне поздравить вас, София», — сказал он. «Вы теперь очень богатая женщина, но я не советовал бы вам делать никаких опрометчивых шагов. Я могу дать вам столько наличных, сколько требуется для текущих расходов. Если вы захотите обсудить свои дальнейшие планы, я буду рад сделать все от меня зависящее и дать вам компетентный совет. Договоритесь со мной о свидании в Линкольнс-Инн после того, как на досуге все обдумаете». Линкольнс-Инн — одна из четырех юридических корпораций, готовящих адвокатов. «А Роджер?» — не преминула напомнить Эдит де Хевелинд. Мистер Гейтскилл тут же перебил ее. «Роджер пусть сам позаботится о себе. Он взрослый человек, ему 54, если я не ошибаюсь, и Аристид Леонидис был совершенно прав. Роджер не бизнесмен и никогда им не будет». Он посмотрел на Софию. «Даже если вы снова поставите на ноги фирму ресторанных услуг, не тешьте себя надеждой, что Роджер будет успешно ею руководить». «Мне бы и в голову не пришло снова поставить на ноги фирму», — сказала София. Это была первая фраза, которую она произнесла. Тон был деловой и решительный. «Это была бы большая глупость», — добавила она. Гейтскилл бросил на нее взгляд из-под бровей и чуть заметно улыбнулся. Затем он попрощался со всеми и вышел из комнаты. Некоторое время все молчали, не сразу осознав, что они остались одни в семейном кругу. Филипп сказал сухо: «Я должен вернуться в библиотеку. Я и так потерял массу времени». «Папа?» — голос Софии прозвучал неуверенно, почти умоляюще. Филипп обернулся. Я почувствовал, как она вздрогнула и отшатнулась, когда на ней остановился холодный, враждебный взгляд отца —